молодой блондин. Если моя комната совсем один, надо бы в столице отыскать друзей. Я решил сходить в музей. Я весьма успешный молодой брюнет, девушек встречаю через интернет. В пятницу с ребятками пивка попил и билет в музей купил. Там висят картины, статуи стоят, голые мужчины девушек пленят. А на самом верхнем пятом этаже я увидел яйца, яйца Фаберже. Весьма солидный молодой шатен, стройный и красивый, словно манекен. Хватит в подворотнях подбирать морозей, лучше бы сходил в музей. Там висят картины, статуи стоят, голые мужчины девушек пленят. А на самом верхнем пятом этаже я увидел яйца, яйца Фаберже. Руки Фаберже золотые, яйца Фаберже расписные. Руки Фаберже не устали, яйца Фаберже нам сияли. Живопись присел, и я в музее ошиваюсь круглый год, и я теперь экскурсовод. Там висят картины, статуи стоят, голые мужчины девушек пленят. А на самом верхнем пятом этаже